Псалом 118. Псалом 118, 32. Написано: «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». Интересное выражение «потеку путем заповедей». Что такое «потеку»? Я думаю, это спокойное такое, смиренное отношение к Божьим заповедям, вот, для того, чтобы исполнять их в своей жизни. Без рывков, без сопротивления, без возмущения. Вот как вода, ее немного наклонишь на поверхности, разлитую воду на столе, например. Вот, чуть наклонил, ее не надо уговаривать, и она пошла в нужном направлении. То есть свободно, без принуждения. Вот как вот у вас Днепр течет, вот. Его не надо уговаривать, ты теки там и теки. Тут написано: «Потеку путем заповедей твоей». Что мешает человеку течь вот путем заповедей? Исполнить волю Божию в своей жизни. По этому стиху получается свое собственное сердце. Свое собственное сердце. Даже, можно сказать, так выразиться можно, емкость своего сердца. Разделить можно людей на верующих и неверующих. Неверующим содержимое сердца, оно, вот, в нем есть грех. Грех действует как стопор. Поэтому человек практически не может исполнять волю Божию. И все попытки, которые человек делает, вот, обращается в религию. Слово «религия» в Библии его вообще нету, не присутствует. Это слово обозначает «ре» – заново, перестройка. И «лигос» – это связь. Это как бы соединиться с Богом заново. И все религии – это попытка человека выйти на связь с Богом путем своих личных усилий. К верующим людям, к неверующим людям, тут можно применить место Писания Иаиля. Книга Иаиля, 2 глава, Бог говорит так им, 12 текст, 2.12. «Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте, плаче, рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды, обратитесь к Господу Богу вашему». Неверующим человеку вообще на сокрушение, буквально раздирание сердца, чтобы там могло жить Божье присутствие. Для верующего человека открывается другой путь. Тем не менее, мы знаем, видим, понимаем, что не все. В принципе, я не скажу, что я всегда теку так вот. Только мне сказали, я сразу раз, и куда надо, меня послали, я пошел там. У меня внутри нет противления, такой весь лагерный. Не всегда так получается. Малая емкость сердца. Псалмопевец говорит: когда ты расширишь сердце мое. Вот у нас как бы сердце внутри, оно вот, как бы имеет свою емкость. Знаете, вот емкость имеет, как подобно аккумулятору. В машине аккумулятор есть. Вот сейчас знают все телефоны, там есть палочки такие. Вот, и там как зарядочки такие идут. Когда мало палочек, слабый заряд. Наше сердце подобно вот этому аккумулятору с емкостью своей. В Старом Завете и Новом Завете Бог обращается к верующим и говорит, что вот этой емкости не хватает. Книга пророка Осии, 13 глава. 13 глава Осии с 8 стиха. Бог говорит к своим израильтянам, к своему народу: «Буду нападать на них, как лишенные детей медведица, и раздирать вместилище сердца их». Вот такое сравнение: как лишенные детей медведица, и раздирать вместилище сердца. Я смотрел украинский перевод, я слабый в украинском, но мне смысл понятен, я прочитаю, там написано так: «И ты разорву еще сердце ихне замкнено». Вот это были израильтяне Старого Завета. В Новом Завете открывается новая возможность для служения Богу. Тем не менее, Павел пишет в церковь в Коринф к верующим, 6 глава, с 11 стиха: «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Павел и служители, там какие были на то время с ним, он отношения с этой церковью как бы сравнивает с отношением сердец. Он говорит: вот сердце наше расширено, вот, и вам в нас не тесно, но в сердцах может быть тесно. Получается, верующий мешает вот идти путем заповедей, выполнять Божью волю и правильно жить в неправильном мире, не вот какие-то обстоятельства сложные, даже, может быть, не служитель, который не понимает меня, ни брат и ни сестра, мешает собственное сердце, мешает такая заскорузлость какая-то его, внутреннее устройство. Мы не можем понять разумом, как устроено наше сердце, но кто может расширить его? Вот псалмопевец говорит, когда ты расширишь сердце мое, Бог может расширить сердце, чтобы жизнь была христианская, похожа на спокойную такую, ровно текущую реку. Исаия говорит в 49 главе, говорит, 18 стихе: «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир бы твой был, как река». Вот это вот слово, не слово, а такое, как бы вставка. «О, если бы внимал заповедям». Мы вот здесь, в основном, как бы те, которые заняты, касаемся благовестия. Благовестие людям – это тоже путь, один из путей заповеди. И когда у меня нету слов, когда мне страшно начинать разговор, когда мне, ну, мне предлагают, у меня какие-то свои вопросы, дела, вот, и я не могу потечь путем заповеди, только Бог может разрешить это. Очень сложно заставить человека, буквально такое слово, если как бы принудить, идти на благовестие, вот, смысла в этом часто большого не получается. А вот когда потеку путем заповеди, когда у меня внутри будет доброе состояние сердца, когда у меня хватит этой емкости, чтобы свой заряд передать другому, чтобы не то что разрядиться и поразить его, а чтобы было слово, которым можно поделиться, как вот с наполненного сосуда, тогда будет благо. Псалмопевец говорит: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой». У нас Бог, когда Он пришел на землю, у Него были слова для всех людей. Вот. И Он учит нас, чтобы у нас тоже были слова для всех людей. Малых, великих, там, детей, стариков, грамотных, безграмотных людей. Вокруг нас самые разные люди. Чтобы у нас была вот эта емкость и хватало на каждого нашего сердца. Чтобы было, не надо было принуждать, не надо было заставлять. Проблема в емкости нашего личного сердца. Помолимся, чтобы Бог благословил общение, служение, чтобы, когда сказали, Господи, когда сказали, пойдем, вот там поговорим, посетим кого-то, засвидетельствуем, чтобы у меня было желание, как здесь написано, потеку путем заповедей Твоих, вот, потому что Ты расширил сердце мое. Аминь. Помолимся.